Он утверждал, что по трубе будет идти газ при температуре минус 10 градусов. Таким образом, труба как бы врастется в вечную мерзлоту и не будет подвержена колебаниям внешней температуры. Но вот, видим, труба проходит через небольшое озерцо. Летом вода в нем плюсовая. Края, на которые опирается труба, будут подтаивать. Все время будет расти отрезок трубы, которая зависла. Рано или поздно она под собственной тяжестью прогнется, и может случиться прорыв. Стальнов замерил не только глубину, ширину самой траншеи, но и ширину поврежденного покрова тундры. После укладки трубы, когда засыпалась траншея, бульдозером содран большой участок дерна. «Где нет дерна, — пояснил ученый, — начнется оттайка, начнется заболачивание. Верхний слой тундры, торфяник или травяной покров, предохраняет мерзлоту от таяния. Это своего рода шуба. Только шуба греет тело человека, а эта природная шуба из дерна не дает глубоко проникать теплу». Они прошли километра два, замеряя и глубину, и ширину траншеи. Везде она была разная. Дошли до возвышенного места. Там было сухо, и траншея уходила вдаль дороги ровной лентой. Навруцкий сделал несколько снимков и самой траншеи, развороченных бульдозером участков тундры, и то, как делал промеры Стальнов. «Я был на Аляске, был в Канаде. Смотрел, как там построены и нефтепроводы, и газопроводы. На сваях. Трубы на поверхности. Дороже строительства такого газопровода, но безопаснее», — рассказывал Стальнов. Лицо его раскраснелось от ходьбы, куртка в некоторых местах намокла. «Погоня за дешевизной может, ох, как дорого стоить потом, когда случится авария!» Сделав еще несколько промеров, Стальнов и Навруцкий вышли на дорогу. Неспешно пошли назад к городу. Вдали виднелась белая ленточка домов, подпирающих серое холодное небо. Особенно отчетливо выделялось здание местной ТЭЦ. Две высокие трубы, парующие высокие охладители. Вновь говорили о переменах на Чукотке, отсутствии информации о стройках, закупках оборудования, принимаемых начальством решениях. Никто не знал, что еще будет построено, за чьи средства. Навруцкий планировал написать статью о газопроводе в одной из центральных газет. Все местные газеты, как и радио с телевидением, были подконтрольны местному начальству. Малейшая критика в адрес руководства округа воспринималась как очернительство, злостная клевета на добрые дела нового губернатора и жестоко наказывалась. Стальнов и Навруцкий расстались там, где и встретились утром. Ученый свернул на одну улицу, журналист на другую. Войдя в квартиру, Навруцкий разделся, принял душ, покушал и сел за компьютер. «Прохладное отношение к вечной мерзлоте», — напечатал он заголовок. Немного подумал и уже далее писал легко и быстро. Статья оформилась, высветилась в его сознании разом, в подробностях. Он работал на компьютере быстро, не правя и не замечая ошибок, сбоев. Нужно было успеть излить в электронное чрево мысли и рассуждения. Бесцеремонно с мерзлотой обошлись строители газопровода Западно-озерное месторождение Анадырь, протяженностью в 103 километра –